Глава 44. Почему эти процессы так для вас важны? Итак, вы ознакомились с предложенными в нашей книге процессами. Главное, чтобы после их прочтения вы поняли, в чем состоит истинная цель сознательного Творца. Эта цель – приведение энергии вашей сущности к балансу. Как в каждом из приведенных нами примеров, так и во всей вашей жизни негативные эмоции означают только одно – вы испытываете желание, которому сами же противодействуете, посылая несовместимые вибрации. Именно эти активные вибрации мешают исполнению желания. Цель данных процессов – наглядно продемонстрировать вам, каким образом можно ослабить противодействующую вибрацию. Не исключено, что, читая описание процессов, вы то и дело начинали с нами горячо спорить. Вы не верили, что хоть один из них действительно сможет разрешить наболевшую проблему. Вот уж не думаю, что подобный процесс сможет остановить таяние арктических льдов или хотя бы заставить соседа убрать машину с проезда. Наверняка вы говорили про себя что-либо в этом роде. В этой связи вам не следует забывать, в чем заключается ваша основная работа. Вы должны прийти к балансу между наиболее активными, доминантными вибрациями, убеждениями и самим желанием, намерением. Для того, чтобы вы пришли в соответствие с энергией, не нужно ждать, когда сосед уберет машину с дороги. Ваше счастье никак не зависит от действий правительства, поступков матери или таяния арктических льдов. Если вы собираетесь стать сознательным творцом, то должны научиться управлять вибрационными отношениями между желаниями и убеждениями. Вы должны сделать это, если хотите достичь поставленных целей. Вы должны сделать это, если хотите жить в радости и счастье. Не стоит недооценивать силу энергетического соответствия. Великие люди прошлого и настоящего, гениальные творцы всех времен, сумели обрести это соответствие. Почувствуйте, какое существенное различие существует между словами «верить в мечту» и состоянием, когда действительно находишься в вибрационном соответствии с мечтой. Слова никогда не были и не будут точкой притяжения. Ею являются только ваши вибрации. Если вы целенаправленно займетесь данными процессами, твердо решив привести вибрации своей сущности в соответствие, то в результате получите огромную пользу. А именно, станете могущественным и счастливым сознательным творцом собственной жизни.